Алло, да. Алло, Андрюша, привет. А это ж Паисия, правильно? Да? Это Паисия? Нет. Привет, как твои дела, рассказывай? Нормально, как твои. Да заебись, а чё ты на стримы не заходишь? Да, мы по тебе скучаем. Да, блядь, я не могу, я работаю, блядь. А что за работа? Ну давай подскажи, может, тебе поможем. Блядь, я работаю экспедитором, блядь, и чё с этого? Так, экспедитором это сопровождаешь, получается, наркокартель, что ли? Нет, это экспедитор, блядь, это знаешь, как это? Вошу, блядь, воду, блядь. Воду у нарзана с этой хуйня, блядь. А, нарзана, о, так прикольно. Да. Так ты вечно молодым будешь. Ну да, я вошу и пиво там, а у меня нет смысла сюда не до этого, блядь. А из Паисии ты уволился? Да, из Паисии уволился. Так а там же нормально платили, что ты уволился? Нихуя. Уменьше, чем экспедитором. А, экспедитором, ну так это нормально, да, так. Побольше деньги я имею, бля. Да, так это, ты можешь это в наш чат зарегистрироваться, там весело? Узнать, блин, ну... ППЖ, ну только он сегодня. Ну понятно, ППЖ это тебе в ВК написать, ППЖ, если что. Ну когда бы, не был такой узагруша. Так а когда у тебя загрузки не будет? Ну у меня сейчас идет вот этот. Сейчас, у сезона идет. У сезон, я понял. Так а зимой, да. А зимой? Вот когда чуть упохолодает, тогда, может быть, уже заходить. О, отлично. Мы тебя очень все будем ждать. По тебе все скучают. Можем с тобой даже кого-то запранковать, хочешь? Не, сегодня нет. Не, не сегодня, а вообще. Хочешь кого-то за... Может, будем упранковать, но только не сегодня. По графике, я хочу просто отдохнуть. Я понял. Я хочу отдохнуть, понимаешь, я то там за рулем, все время за рулем. Понимаешь, устаю. Я понял. Так ты сейчас отдыхаешь, да? Да, я только сейчас заехал домой. Только сейчас. А ты крыс ешь? Да, ну ты забыл, хуйню не съешь, блядь. Да ладно, что тебе старым вспомнить, ёпта. Я не хуйню, блядь. Неси, блядь. Общайся нормально. Блядь. Да ладно, я нормально общаюсь, но что старое вспомнить нельзя, ёпта. Ну не надо уже старое, блядь, вспоминать, блядь. Да это прикольно, ёпта. Уже забыли вот эту тему, блядь. Эти приколы, блядь. Помнишь это, Пидермен, блядь? Конечно. Давай, Вера. Не, ну, я же не... Нормально поговорим и все. Да я же без базару, Андрюш, я же не нависаю. Просто реально у тебя прикольные были вот эти моменты, там Пидермен, потом полиция. Ладно, было это время, блядь. Да. Было время, блядь. Ну, это было время. Ну да, было и все, короче. Да. Ты не забывай старого деда, заходи в чат, да, нормально. Да, конечно, я не буду тебя забывать. О, договорились. Я тебе напишу в телеграме. В телеграме ты есть? Я тебе могу чат на скинуть. Да, у меня... Я есть и в этом... Вконтакте, да, я помню, есть. Помню. Есть я Вконтакте, есть в Одноклассниках я. Ой, удаляйся с этих Одноклассников, что там делать, ёпта? Да я так, чисто, бля. Чисто троллить людей, да? Да, чисто троллить людей и все, блин. Когда, знаешь, когда скучно. Ну вот, правильно, я тоже так делаю. Ну, молодец. Ну так, блин. Хорошо, Андрюш, хорошего тебе тогда отдыха. Спасибо. Не перетруждайся там, не забывай дедушку. Я тебе чуть позже наш телеграм-канал скину. Давай, там давай. Весело будет, если что, там можем пообщаться. Давай тогда, да. Так, пока. Давай. Слышит? Рос, здорово, привет. Извини, не смог с тобой поздороваться во время разговора с Андрюшей Поисейским. Дима, который компранкс, можешь какую-то эту фигурку создать в смайлах деда Пидермена? То есть как-то, не знаю, допустим, взять вот эту, знаешь, игрушку Спайдермена, но написать у него на груди там Пидермен или как-то так. Не, не могу, бля. Что мы там... Это вот этот пранк был. Бля, я уже забыл, что там за разговор, короче. А, что-то мы ему обещали эти раскраски подарить, потом что-то игрушки, он такой. Есть игрушка, там что-то Пидермен или как-то так. Пожалуйста, я тебе Спайдермена игрушечного подарю, только пожалуйста. Я тебе, блядь, положи трубку. Спайдермена подарю, блядь. Чтоб он тебя ебал, блядь. Не, этого себе оставят, он тебе нужнее. Не, я тебе его, да. Он тебе нужнее, Пидермен это себе оставил, он нужнее, он тебе пригодится. Вот ты возьми, выкинь телефон, а пока тебе Пидермена не подарил. Выкинь телефон, кто тебя там лает, блядь? Кто тебя там лает, блядь? Чё, собаки бьёшь, блядь? Долбоё, блядь. Собаки, да, которые тебе в рот ебут, блядь. Да. Тебя ебут в рот собаки уже, да, блядь? Его заебал тут собаки, собаки тут уже лают у тебя, блядь. Чё, упроси обоссать хуй, блядь.